Здравствуйте, я Вячеслав Мальцев. Сегодня я обращаюсь к русскому народу. Я этнический русский. Моего дедушку звали Сергей Кузьмич Рожков, бабушку звали Елизавета Алексеевна Быкова, другого деда звали Иван Федорович Мальцев, и бабушку звали Числова Анна Сергеевна. То есть я русский до мозга костей, весь, так сказать, без остатка. Поэтому я обращаюсь к русскому народу. Я хочу вам, как во все времена, сказать: братья и сестры, нависла тяжелая, там, страшная угроза. Но, наверное, это будет неправильно, потому что это тяжелая и страшная там угроза висит 18 лет, уже давит, и скоро все это должно разрешиться таким образом, что России просто не останется, что русских просто не останется, что мы в конечном итоге превратимся в рабов, пока мы крепостные, да, и вот Россия отвалит еще назад лет, там, я не знаю, на 500 или на сколько. У меня нет претензий к другим народам. У меня есть претензии только к моему народу, к русскому народу. Чем мы сопли жуем, братья и сестры? Посмотрите, что происходит. Мы владельцы земли русской, нас 80% здесь, 80%. И мы отдали все это Путину. Даже не какому-то другому народу, нет. Мы отдали все это Путину, его кодле совершенно без единого выстрела. Да? Ладно, нас там какие-то фашисты захватили, там мы все в рабстве, там в партизанах и так далее. А здесь нас никто не захватывал, здесь какие-то выросли совершенно неумные люди, не обладающие какими-то чрезвычайными талантами, и они нас используют как хотят. Наш патриотизм используют. Посмотрите, Путин победил во Второй мировой войне, да, там с этими георгиевскими ленточками бегают, да. Путин там Наполеона победил, до Парижа дошел, там партия «Единая Россия» там вообще всех победила, и самая патриотичная всех времен и народов, а сами они, их дети, внуки, все проживают за бугром, и нам чихляют про этот патриотизм, а у нас просто крадут деньги. Каждый день открыто воруют деньги. Мы владеем 40% всех мировых богатств, а нас менее 2%. И не говоря, я уж не говорю про долю в национальных богатствах, там какую-то каждому, они даже мизер не дают. То есть такие патологически жадные украли у всех народов России все. У якутов украли алмазы, да? У ханты и манси украли нефть и газ, у русского народа вообще все украли, у всех народов вынимают все. Поэтому я конкретно обращаюсь к русскому народу, которого большинство, наверное, надоело, пора, так сказать, время собирать камни пришло. 5-11 числа назначена революция. Смотрите, не проспите. Вот мы видим, что происходит сейчас. Деньги, которые от продажи наших ресурсов идут. Куда они деваются? Они деваются в карман путинской кодли или раздаются другим странам. А потом этим странам прощают долги. Нам никто ни одной копейки не простил. Поэтому, обращаясь к русскому народу, я говорю, что мы простим после революции все долги, включая и долги по ипотеке, включая и кредитные долги, все те долги, которые нажиты по коммунальным оплатам, совершенно немыслимым каким-то. Мы все это построили и платим кому-то, кто к этому вообще никакого отношения не имеет. С какой стати? Нашу землю сейчас раздают китайцам. То есть они могут там рубить лес, добывать полезные ископаемые, а мы не можем. Нас вовлекли в войну с Украиной. Зачем нам воевать с Украиной? Нас вовлекли в войну с суннитами. У нас 20 миллионов суннитов. Русские, подумайте, наши братья здесь проживают, сунниты, мусульмане. Зачем нам с ними воевать? Нас вовлекли в Сирии в эту войну, и из нее мы еще 1000 лет не вылезем. И чем дольше мы там будем находиться, тем страшнее все это будет. И страшнее это будет для наших детей. Какие-то сумасшедшие кликуши, которых показывают по всем каналам, нам рассказывают про русский мир, и их называют, этих дур, блин, гребаных называют русским миром. Какой это русский мир? Нас тащут в 17 век, а еще, может быть, и дальше. Нам не нужен русский мир 17 века, нам нужен русский мир 21 века, там, где русский язык является вторым языком в интернете. Вот какой русский мир нам нужен. Православная церковь, в которой еще кто-то ходит, сделали коммерческой структурой, прибежищем порока. Называть себя православным даже страшно сейчас. Вот я православный, я стесняюсь этого. Древние культы, которые многие исповедуют наши товарищи, они под запретом. Атеистов вообще запугивают, сажают в тюрьмы. О чем вообще речь идет? В нашей стране идет речь о том, что нельзя говорить правду, нельзя исповедовать той религии, которую ты хочешь исповедовать. Мы, русские, всегда были веротерпимы ко всем. Что здесь делает путинский режим? Он давит всех абсолютно. Из-за нищеты, из-за отсутствия здравоохранения русский народ вымирает ужасающими темпами. Ну что, мы просто обязаны перед своими потомками, мы обязаны спасти, во-первых, им жизнь, во-вторых, спасти для них будущее, чтобы их не грабили. Вот статья 32 Конституции, есть такая статья, говорит о том, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства. Вот мы хотим участвовать в управлении, мы хотим выйти 5 числа ноября месяца, поучаствовать так, чтобы отправить в отставку Путина, поучаствовать так, чтобы отправить в отставку правительство, Госдуму, всех тех, кто незаконно избран, незаконно назначен, кто поделил нашу власть, ту, которая принадлежит всем народам России. И на 80%, коль у нас 80% в этой стране, нам она принадлежит. Все проблемы народов России и всей России – это проблемы русского народа. Так что поднимайтесь, братья. Да здравствует русский народ. Да здравствует революция. Слава России!